Реинкарнация безработного. Главы, добавленные в печатную версию, и бонусные истории. Том 1. Оазис жизни. Мужчина может лишь бесцельно бродить, исследовать просторы неизведанного, путешествовать под жарким и палящим солнцем и при неудачном стечении обстоятельств постепенно увидать. Возможно, именно таким образом многие расстались со своими жизнями, однако и среди пустыни существует оазис, а в нем и сокрыто благо. Да, это действительно так. Мужчина должен жить лишь для того, чтобы достичь священного счастья. И прямо сейчас я как раз и нахожусь в самом сердце оазиса. Того, который при малейшем движении меняет свою форму, при этом даруя ни с чем не сравнимое освежающее ощущение. А этот аромат, этот запах счастья. Вокруг меня возвышаются две горы, можно сказать, настоящие близняшки, а между ними расположилась долина, ведущая в рай. Я никогда не покину это место. Я буду жить здесь вечно. Вот только я об этом подумал, как раздался голос выше. «Эй, Рудеус, ты что?» Этот голос нежен и обтекаем, словно река. Небеса даровали мне этот оазис. «Они настолько щедры! Я восхваляю их всеми частичками моей души! Я предан им всем телом и душой! Но внезапно...» «О, Лилия, не могла бы ты помочь мне?» «Небеса желают отобрать у меня оазис! Это испытание! Как я могу смириться? Я приложу все силы, чтобы остаться здесь! Этот оазис — цель моей жизни!» «Нет! Это так жестоко! Моих слабых рук не хватило, чтобы удержать оазис! Меня отвергли!» Столь долгий и мучительный путь, который я прошел, вся исчезла прямо у меня на глазах. Остались лишь шрамы на моем ноющем от боли сердце. Почему же небеса решили настолько сурово меня наказать? Я не вынесу! Это конец. Я умру от жажды и засохну. Но даже в самой безвыходной ситуации мне улыбнулся лучик света. Хорошо, мадам. Перед моими глазами вновь появился оазис! Небеса не покинули меня! Этот рай отличается от прежнего размером, формой, теплотой, упругостью, да! В этот раз я останусь здесь навсегда! Мадам, кажется, господин Рудеус... Лилия, что там? Нет, ничего. Как странно. Ну ладно, Лилия, иди сюда. Да, мадам. И снова тест! Настоящий ураган! Мне вновь не хватило сил, и меня вырвали из оазиса! Бесконечная пустыня. Я чувствую себя не более чем игрушкой в руках всемогущей судьбы. В этот раз мне не хватит сил. Я не выдержу. Вот, Руди, это мама. Мой оазис! Да! Кто бы мог подумать, что столь яростный ураган вернет меня обратно! Да-да-да-да-да! Небеса все еще на моей стороне! Нет, ну почему он всегда? Еще раз почувствовать теплоту и нежность оазиса. Увы, но однажды мне придется с ним расстаться. Я знаю, в будущем мне придется вернуться в пустыню. Но именно поэтому я должен насытиться максимально. Эй, Лилия. Что случилось, мадам? Я всегда хотела спросить, а малыши всегда... так обращаются с грудью. Нет, я не думаю, что они обычно так делают. Да, конечно, может, это наследственное.